и с ними все в порядке. Андрей так и не смог больше заснуть, хотя, возможно, он спал, и ему снилось, что он не спит. В 7 утра Малахов уже был в медотсеке. Катя ловко взяла анализ крови и уложила Малахова под сканер. Пока чуткая электроника обследовала организм, Катя изучала данные анализа крови. «Жить буду?» – шутя поинтересовался Андрей после сканирования. «У тебя увеличение количества лейкоцитов и эритроцитов, сегмента ядерных нейтрофилов, уровня глюкозы, снижение содержания лимфоцитов, цветового показателя, а также выход лейкоцитарных индексов за пределы физиологической нормы», – строгим голосом произнесла Катя. «Не поправишь свои показатели? Жить, если и будешь, долго, но мучительно». «И что? А то, что у тебя дикий стресс. Ни разу раньше, ни на одной тренировке, ни перед стартом такого не было. Что с тобой, Андрей? Ведь тренировки должны были не только научить тебя что-то делать, но и привыкнуть к разнообразным нагрузкам. А ты словно впервые попал под перегрузки и невесомость». Катя на своем рабочем месте была настоящим врачом. Белоснежный халат, шапочка, под которой она убрала свои светлые волосы, обнажив розовые уши. Андрей впервые видел Катю вот так, в медицинском облике, а не в халате поверх комбинезона. А еще от Кати шел неуловимый запах эфира. Хотя, может, это Андрею и казалось, и у него просто слегка кружилась голова. «Я спал плохо». Снилось, что кто-то по станции грохочет. Сны — это не причина стресса, а его следствие. Были бы мы на орбите, ЦУП мог бы тебя и снять с экспедиции. Ты можешь не выдержать. Да я себя прекрасно чувствую. Кстати, когда меня Тимур обследовал, он выслушал мои легкие своей круглой штукой, потом смотрел горло с ложечкой, стучал пальцами по груди. Ну, как обычно все врачи делают. «То есть я не врач, а какой-то Тимур врач?» — обиделась Катя. «Он на болоте в зоне всех лечил. А знаешь, как трудно лечить излома?» «Излома?» «Излом — это такая страшная тварь из зоны. Они подкрадываются сзади, и как...» «Не буди лихо, знаешь такую пословицу. Вот командиру и расскажешь свои сны. Иди сейчас к нему, а я перешлю результаты медосмотра. А пока тебе лекарство подготовлю». Малахов, проглотив две таблетки, одну синюю, а другую красную, в некотором замешательстве покинул медотсек и отправился на мостик. Он никогда бы не подумал, что плохой сон может так отразиться на его состоянии. «Товарищ командир», — Андрей вошел на мостик, где у главного пульта сидел Протасовицкий. Тут Катя переполох устроила. «Знаю, уже доложила». Командир крутанулся в кресле, разворачиваясь к Малахову. «Как себя чувствуешь хоть?» «Прекрасно я себя чувствую», — с излишним энтузиазмом ответил Андрей. «Ага, посмотри, что мне Катя прислала. Да ты просто в диком стрессе. Но я думаю, ничего страшного. На тебе же скачок был, а потом это гравитационная аномалия и коллективная галлюцинация с инопланетным кораблем. Я думаю, Катя молодец, что обратила внимание. Надо тебе немного отдохнуть. Так что ты там про свой сон говоришь?» «Ничего не говорю», — удивился Малахов. «Ну, снилось, что кто-то по тору бегает и гаечным ключом по трубопроводам лупит. Или не ключом, а чем-нибудь еще. Но подумалось, что именно ключом. А давай пройдемся по галерее», — неожиданно предложил Протасовицкий. Галерея, а вернее внешняя часть тора, образующего станцию, по обе стороны от прохода делилась переборками на небольшие помещения. Технические жилые, их и называли каютами. Были и просто отсеки, занятые под склады, пищевые и вспомогательные. В силу особой конфигурации силы тяжести пешеходная часть была расположена по самому внешнему периметру. Люди ходили так, что их головы ориентировались прямо на центр тора. Потолок, а вернее внутренняя часть тора, был отдан под царство трубопроводов, кабелей и волоконной связи. Поэтому, если смотреть по сторонам, кажется, что идешь по бесконечному купейному вагону. Но стоило посмотреть наверх, создавалось впечатление, что ты находишься в каком-то производственном подземелье. Сейчас в рабочее время на потолке сияли сотни светодиодов, мягким светом создавая бестеневое освещение. Экономить электричество смысла не было, реактор работал с большим запасом энергии. Несмотря на технологичность и аскетичность внутреннего убранства станции, она все равно выглядела достаточно уютной. «Расскажи еще раз про сон», — попросил Константин Петрович. «Когда, в какое время он начался?» «Когда начался, я и не знаю. Услышал звуки, сначала проснулся не до конца, прислушивался. Они вроде бы прекратились. Я опять заснул и опять загремело. Примерно можешь сказать, откуда они шли?» «Скорее, с верхней части, вроде как за дверью каюты, в галерее». Андрей показал рукой направление. «С одного места?» Протасовицкий, словно следователь, задавал конкретные вопросы. «Да нет, именно казалось, что кто-то бегает». «Посмотри», — командир, не глядя, указал пальцем на потолок, туда, где проходили основные коммуникации. Андрей поднял глаза и ужаснулся. По широкой трубе дренажа шла цепочка вмятин. «И что ты об этом думаешь?» Константин Петрович смотрел прямо в глаза Малахову. «Это не я». «Да уж догадываюсь, что не ты. Ты туда даже и не допрыгнешь. Я с утра все камеры просматриваю. После того, как увидел это. Идем, покажу». Протасовицкий пошел на капитанский мостик, не сомневаясь, что Малахов проследует за ним. «Вот!» Командир плюхнулся в кресло и откинул приставное сиденье, чтобы Андрей тоже сел рядом. «Вот 2:59. За секундами следи». На экране появился ролик с камеры слежения, который показывал именно тот участок галереи, где находился трубопровод без всяких либо повреждений. На времени 2:59:11 на трубопроводе появились вмятины. Ты заметь, 11-я секунда длится на записи 2 секунды, а 12-й нет вообще. Сразу 13-я. И это только на этой записи. Тут не только трубу помяли. Тут еще в главном процессоре что-то глюкнуло. «Это не в процессоре», — возразил Андрей. «Процессор что? Молотит свои байты. Это какое-то хитрое завихрение в софте, которое видео обрабатывает». Константин Петрович откинулся на спинку кресла. Он словно не мог сосредоточиться. Наклонившись, он взял со стола карандаш и стал вертеть его в руках, глядя в никуда. «Во-первых, никому ни слова. Во-вторых, проверяй комп на предмет внедрения извне или изнутри». Правда, вся команда была на своих местах в это время. «В-третьих, вводим постоянные вахты, по 2 часа. Кате это не касается. А вот ты, Андрей, не можешь ли ты подробнее рассказать о той самой пирамидке? Я так понимаю, это единственный объект на Земле, способный кротовые норы делать». «Я знаю, я прочел всю техническую документацию, на зубок знаю. Но есть ли что-то такое, о чем нам не говорили? Ведь ты же к этой находке причастен, так?» «Я давал подписку», — уныло ответил Малахов. «Я как командир корабля отменяю ее. Рассказывай, я должен знать». «Но...» — Андрей с трудом пытался начать рассказ. «Давно это...» Отец мой руководил группой, которая изучала аномалии, возникающие в Москве. Был период, когда доступ в зону прекратили. Но все артефакты и мутанты вдруг в Москве появились, словно зона шла за людьми, а не наоборот. В общем, все завертелось вокруг одного места, откуда эта нежить, ну, сами знаете. «Вот ты знаешь, я не знаю. Я в ваши зоны не ходил и ходить не собираюсь». Командир ударил ладонью по подлокотнику. «Ага, а что Москва, не зона? И сколько этой плеши вонючей по миру развелось? Вам все равно?» «Извини». Командир дернулся так, словно его стукнули по голове. Видимо, Андрей попал в больное место. «У меня семья в Москве. Была. И вы меня простите. Я там выжил только благодаря отцу и этой самой пирамидке». «Так, подробнее», — сухо прервал его командир, — «про эту чертову пирамидку». Там ситуация была такая. Все, кто был в зоне и находился рядом, ну, как рядом, в Москве, словно чуял зов этой пирамидки. И все это плохо кончалось. Люди морфировали, превращались в монстров и перлись к ней. И погибали там. На самом деле там все было сложнее, но суть примерно такая. Пирамидка звала к себе создание зоны. Ты хочешь сказать, что вся система подпространственных прыжков завязана на этом? Мне никогда не говорили, что сердце подпространственного движителя основано на находке из зоны. Официально это абсолютно мирное, внеземное творение, используемое нами в понятных целях. Теперь все это выглядит как подстава. Командир употребил несвойственное для него слово. Константин Петрович, не надо так. Потом эта же пирамидка и меня спасла, и отца. Ну и? Что и? Московская зона — это ее порождение. Но с тех пор мы смогли укоротить ее силу, и вот умеем ею управлять. Вот пойди и пальцем вмятины на трубопроводе обратно выгни. Управлять он умеет. Протасовицкий был вне себя. Тебе что? Ты тут гайки вертишь виртуальные. А на мне ответственность за весь экипаж. За твою, Малахов, твою жизнь в том числе. Я ничего не боюсь, кроме того, что кто-то из вас пострадает. Я никак не ответственен за то, что вас не посвятили в подробности конструкции станции. Это не мне решать. Я не должен был доводить до членов экипажа, Андрей говорил отрывисто, как на докладе. Но, товарищ командир, поверьте, я был уверен, что вы знаете пирамидки гораздо больше, чем я. Я и предположить не мог, что вам что-либо неизвестно. Ведь эта пирамидка — очень непростой артефакт. Ее и обнаружили сначала только потому, что просто плевок рядом с ней пролетел по сложной траектории. А потом, в общем, обнаружили ее в подземелье с помощью примитивных гравитометров. А еще потому, что к этой самой пирамидке стремились все монстры из зоны, когда они в Москву нахлынули. Ну, я уже это говорил. А потом, в конце концов, мы научились ей управлять. Она стала откликаться на гамма-кванты. Сначала удалось подавить последовательность импульсов, которая влекла к ней монстров. Потом вот, она уже для нас кротовый нор делает. Ладно, разберемся. Постарайся свое состояние в норму привести. Иди. Через час общее собрание. Начинаем работать. Закончил Протасовицкий. Малахов ушел в свою каюту и рухнул на койку. Только механизм закрытия двери не дал ему громко в сердцах ею хлопнуть. Мало того, что так нехорошо получилось с анализами, но то, что теперь командир подозревает его в нечестности, в утаивании каких-то сведений, совсем выбил Андрея из колеи. Он полежал, посмотрел в потолок, потом в несущийся за стеклом иллюминатора хоровод звезд и немного успокоился. Анализы, конечно, ерунда, придет в себя и восстановится. А то, что он утаивал, это неправда, и никакой его вины тут нет. Глава шестая. И тут к нам на поляну вышел пацан. Он был странный, совсем голый, грязный, невысокий, и рот у него был такой, как бывает, когда болезнь заячья губа. Замурзанный мальчишка топтался на краю поляны, словно стеснялся. Ну, я ему и говорю, давай с нами в футбол, на воротах постоишь, а нам как раз вратарь нужен был. Пацан стоит, переминается с ноги на ногу и ворчит что-то несуразное. Ты что, не понимаешь? Или не мой? Чего надо? Юзик зло так его спросил. А тот глянул на Юзика тоже недобро и давай бурчать громче. Я понял, что он, наверное, не совсем нормальный. Ну, не то чтобы сумасшедший или умственно отсталый, а может, просто говорить не умеет. Но ведь ему интересно поиграть. Наверное, из дома сбежал, заблудился и по зоне шастается. Только мне неприятно было, что он совсем голый. Я полез в рюкзак, нашел свои трусы запасные и дал пацану. Он протянул руку, взял и пялится на них. Я ему показываю, мол, надень, а то стоишь, как ангел, писюном светишь. Он смотрел на трусы. Потом, видимо, сообразил и стал напяливать. Смешно так. Сел на траву и запихал две ноги в одну дырку. Но все ржут, а он злиться начинает. В общем, тут Берика говорит: «Ну что вы, уроды, над человеком издеваетесь?» И помог ему. Пацану очень понравились трусы. Он встал и стал смотреть. И так, и сяк. А потом голову, как сова, назад повернул и стал заглядывать, как у него сзади на попе. Да уж, повеселил опять всех. Берик ему стал объяснять, как на воротах стоять. Ясно уже было, что мальчишка не совсем нормальный, но добрый. Красный сигнал. Итак, Протасовицкий внимательно обвел взглядом команду. Судя по отчетам нашего доктора, экипаж готов к выполнению основной программы экспедиции. Я свяжусь с ЦУПом, что они скажут. Командир задержал взгляд на Кате, и она поняла, что про состояние Малахова ни слова. ЦУП, КС-6 на связи. Константин Петрович включил громкую связь, разговор с Землей был важен для всей команды. «С вами говорит руководитель дальней космической разведки полковник Павлов». «Руководитель чего?» «У нас на Земле произошли некоторые изменения. Мы вам сообщим по мере развития событий. Все в порядке. Продолжайте работу по регламенту. Сообщайте обо всем происходящем. Конец связи». «Конец связи», — произнес Протасовицкий, положенный в этом случае фразу. «И это все?» «Какой Павлов? Не понимаю. Там что, за 2 дня власть поменялась?» «Ой, да ну их с их склоками!» Штурман в сердцах шлепнул ладонью по подлокотнику. «У нас своя власть, и ты командир. Не бери дурного в голову». «Задание наше несложное. Мы же первопроходцы. Никаких больше псевдоконтактов. Нам важно лишь показать возможность путешествия человека через кротовую нору», продолжил Константин Петрович. «Сканирование пространства в точке перехода, определение нашего местоположения и выдача данных для обратного скачка. Скажу сразу, практически все это проводилось в автоматическом режиме. Да вы это знаете. Да вот для того, чтобы осмотреться, машины мало. Так что приступайте к работе согласно заданию. Ни у кого вопросов нет?» Вопросов не последовало. «Но ты, Андрюха, тогда на старте и выдал». — похлопал Малахова по плечу штурман. — Классический старт новичка. Напыжился, словно тянул ракету сам. — Ой, да отстанет человека. Сутки уже прошли, пора и забыть, — вступился за Андрея Степанов. — Ты что, не помнишь, как сам первый раз испугался, когда датчик гравитации тебе в нос полетел? Кстати, надо было ЦУП запросить, как вчера «Спартак» в итоге сыграл. Обидно, если опять «Зенит» чемпионы прорвется. «Но ты и придумаешь», — возмутился командир. «У «Зенита» шансов против «Лока» никаких». «Ну что за народ?» Катя тоже не осталась в стороне. «Нашли время говорить о хоккее». «Катя, присоединяясь к твоему мнению, но осторожно замечу», — Андрей заметил. «Это футбол». «Давайте лучше говорить о звездах». Катя был не интересен ни хоккей, ни футбол. Она была мастером спорта по плаванию. «Катя, поверь мне, да ты и сама прекрасно знаешь», — заметил командир. «Через несколько дней тебя от них тошнить будет». Команда не спешила разойтись. Все стали переговариваться между собой, словно сидели за столом на обычной вечеринке, а не на космической станции в 3 световых годах от Земли. «Да, добавлю, в ночное время вводим вахты. 2 часа без бодрствующего сменщика. Графики я сообщу ближе к вечеру. По местам». Протасовицкий воспользовался моментом всеобщего благодушия и сообщил неприятную новость. Работа, которая была основной и обыденной для Малахова, заключалась в инструментальном сборе данных об окрестностях станции. Никто на Земле не рассчитывал, что тайны Вселенной, этой ее части, раскроются в первую экспедицию. Только сбор данных, предварительный анализ и доставка информации домой. «Ну что?» «Пошли, пороемся в космосе», — окликнул Андрей Степанов. Первый пилот Борис Степанов по заданию должен был вместе с Андреем заняться сканированием пространства вокруг станции во всех возможных диапазонах электромагнитных волн. Аппаратная, или как ее называли, лаборатория, находилась на противоположной стороне от мостика. Дойти можно было двумя способами. Просто пройтись по галерее или, сократив основательно время, пролететь по одной из осей станции. Естественно, пилот, хорошо знакомый с невесомостью и легко управлявший своим телом, предложил короткий путь. Малахов, скрипя сердце, согласился. Рассказывая алгоритм, Борис решил все-таки проинструктировать товарища. Мы выйдем в тоннель, сила тяжести будет понемногу падать. Здесь главное не сильно стремиться скорость набирать. Ближе к центру можно зазеваться и головой в переборку. Потом будет смена вектора притяжения. Там нужна обратная последовательность. «А может, все-таки по кругу пойдем?» – засомневался Андрей. «Понимаешь, мне невесомость не очень нравится. Мутит. Я потом потренируюсь, и все получится. В следующий раз». «Да какая тренировка?» – махнул рукой Борис. «Главное, держись за поручень постоянно и не сильно ускоряйся». «Ну, веди», – не стал спорить Малахов. Начало пути по хорде было неприятно. Поменялся вектор притяжения, Андрей даже на некоторое время потерял ориентацию. Однако надежный поручень быстро позволил восстановить точку опоры и начало координат. Но чем ближе Малахов подходил к центру станции, центру Тора, тем сильнее его сознание теряло связь с реальностью. Словно кадры из фильма в голове, пронеслось воспоминание. Как тогда, давным-давно, он шел с друзьями по зоне, по тропинке, с которой нельзя свернуть. Тропинка шла через лес, кроны деревьев сходились над головой. Было неприятное ощущение замкнутого пространства, прямо как сейчас в переходной галерее. Борис легко двигался рядом, как тогда детеныш кровососов. Он был в своем мире, ко всему привычный и ничего не боялся. А потом тропинка начала вести себя странно. Она вместо того, чтобы проходить между деревьями, правда сейчас это был уже ровный забор без единого просвета, начала смещаться влево, а через 10-15 шагов уже шла по боковой стене тоннеля. Андрей двигался по переходной галерее с полным ощущением, что он идет где-то сбоку. Как будто притяжение здесь работало по-другому. Лесная тропинка тогда превратилась в сказочный непостижимый тоннель, где только фонарики позволяли хоть как-то разглядеть дорогу. Точно так же сейчас только дежурный свет в переходе позволял определить, где верх, а где низ. У Малахова закружилась голова, и тут внезапно пропал свет, как во время скачка. Тоннель впереди исчез, появилось открытое пространство, и зеленое сияние очертило странное видение. За письменным столом сидел человек, судя по чертаниям и хорошо сидящему костюму, и что-то писал в толстой тетради. «Ну, здравствуй», — сказал человек Малахову. В тусклом свете невозможно было рассмотреть ни его лица, ни рук, только черный силуэт и легкая игра света тени на складках аккуратно вшитых в рукавах твидового пиджака. Все эти детали в сознании Малахова откладывались естественно, словно не летел он неизвестно где и неизвестно куда, а был на приеме у важного чиновника. «Здравствуйте», — неуверенно ответил Андрей. «А мы знакомы?» Только тут Малахов осознал, что ощущение падения в бездну, которое его всегда преследовало в невесомости, исчезло. Он шел по невидимой в темноте поверхности, как по обычному полу. Покрытие было мягким, словно по полу был постелен персидский ковер. «Как тебе сказать, Андрюша?» «Мы не виделись много лет». Голос у сидящего за столом был низкий, с глубокими обертонами. Казалось, говорит артист театра или диктор радио. «Не виделись? Вы из Москвы?» «Нет, конечно. Вот ты сейчас вспоминал тоннель в зоне, так ведь?» «Откуда вы?» «Подожди. Вопрос не в том, откуда я знаю. Вопрос о том, насколько хорошо ты это помнишь». Голос стал чуть жестче, настойчивее. «Я все хорошо помню». Андрей попытался тоже контролировать свой голос, который до этого ему самому показался слабым и дрожащим. «Ну и отлично. Ты помнишь, там были и друзья, и враги, и люди, и, скажем, иные. Конечно, помню, и друзей, и там были и враги. Ага, враги. А как их звали, помнишь? Хотя нет, не говори. Я боюсь услышать то, что мне будет неприятно. Кто вы? Да ты уже, наверное, и сам догадался. Голос человека на секунду стал мягче. Я часть того, что вы пытаетесь понять, прилетев сюда. Вернее, не прилетев, а переместившись. Но это не суть важно. Малахов подумал, что такое словосочетание он слышал только от одного древнего преподавателя в университете. У нас одна цель – понять происходящее. Мы не понимаем, зачем Земле зона во всех ее проявлениях. И как мне, нам кажется, скорее всего, разгадка находится в этой части Вселенной, — ответил Малахов. Разгадка, возможно, и здесь. Но сможете ли вы ее познать? Ответ тоже очень прост, но простые ответы даром не получают. С зоной воюют уже столько лет, и про нее знают уже все. Ну, или почти все. Ты единственный, кто приблизился к ответу. Вернее, ты единственный, кто смог выбрать поведение, которое вело к ответу, но ответа не получил. Еще вернее, тебе ответ не был нужен, а потом, когда понадобился, уже было поздно. Уровень шума мешает уловить слабый сигнал. Ты много знаешь обо мне. Откуда? Так вышло. Я твой старый друг. Прошу тебя, слушай свои чувства. Не разум. Разум тебя здесь обманет не один раз. Кто ты? Андрей совсем растерялся. У меня нет здесь друзей, есть коллеги и соратники. Ты помнишь, в зоне ты принял в свою компанию маленького мальчика? Иду. Я иду. Кровосос? Не сдержался Андрей. Кровосос — это ваше название. Ты же не воспринимал меня как адовое сознание тогда в зоне. Иду словно обиделся, что его назвали кровососом. Но ты был ребенок, дети должны дружить. На детской площадке в любом зоопарке тигренок и кролик играют, как равные. «И мы были тогда детьми», — воскликнул Малахов. «Зачем нам враждовать?» «То есть меня ты врагом не считаешь?» — голос говорящего дрогнул. «Да какой ты враг? Там такие были монстры, чуть не убили». «Это ты о ком? Юзик и его компания. Да ну, не хочу вспоминать». «Не хочешь? А зря. Надо всегда помнить». «Иду. А ты? Кто ты сейчас? Ведь кровосос, извини, я даже не знаю, как тебя правильно называть. Но хотя бы твоих родителей взять. Так они и говорить не могли. И они же...» И тут Андрей вспомнил. Тот самый выброс в зоне. Тогда он разговаривал с зомби, вернее, не с зомби, а с тем, кто стал потом зомби. Выброс возвращал каждое создание зоны в его первоначальное состояние, и тут к ним подошел мужчина в красивом костюме с белой рубашкой, и даже галстук был повязан. «Извините, а можно прикурить?» — обратился он к зомби. Андрей тогда вздрогнул от неожиданности. Редко кто в зоне был так вежлив и так хорошо выглядел. «Ты хочешь узнать, кто я?» — мужчина рассмеялся, глядя на ошарашенного Малахова. «Разрешите представиться, молодой человек. Я Миронов. Леонид Миронов, физик-исследователь. После выброса, и до него, меня люди будут называть кровосос. А вот мой коллега Павел Птушнин». Миронов взглядом показал на своего товарища. Тот был почему-то в смокинге и с галстуком-бабочкой. «А откуда у вас одежда?» — спросил тогда приятель Андрея, Юрка Грушевский. — А, это? Ну, считайте, это аватар такой. Ведь не обязательно то, что вы видите, существует на самом деле. Нет, мы-то как раз есть, и именно такие, как выглядим. Но вот одежда... Считайте, зона нам в обмен на нашу основную жизнь здесь дала шанс хоть иногда выглядеть так, как нам бы хотелось. Но я прошу нас извинить. У нас всего пара часов, а ребенка надо учить. «Ребенка учить?» — не отставал Андрей. «Поймите, ведь мальчику нужно научиться говорить, научиться быть человеком хоть в редкие минуты. Мы всегда учим детей в минуты выброса». Воспоминания пронеслись в голове Малахова с такой четкостью, словно он опять был там в далеком тревожном детстве. «Андрей, не удивляйся, я же говорю, и мне кажется нормально. Ты боишься меня взрослого?» В голосе Эду прозвучала ирония. «Тебя? Нет, не боюсь. Так ты сын Миронова, физика». «Я же могу тебя пополам перекусить», — с иронием сказал Эду. «И как могу быть сыном физика?» «Хотел бы, перекусил». «Логично. Но помни, знания, которые ты получил в зоне, они абсолютны. Нет врагов, нет монстров. Есть только то, что мы хотим увидеть. И это твой первый шаг к отгадке зоны. Ты не пожмешь мне руку?» «Мы же не виделись столько лет», — Эду подождал и добавил. «Да, отец мой именно тот физик. До катастрофы. А потом... Ну, ты понял». Андрей сделал шаг к Эду. Тот встал, но лицо его все еще скрывалось в тени. Кровосос протянул руку. Малахов почему-то подумал, что это рука музыканта, пианиста или, скорее, гитариста, судя по длинным нервным пальцам и ухоженным ногтям. Рукопожатие было нормальным, человеческим. «Я рад тебя увидеть. Возможно, это самое главное в моей жизни», — признался Эду. Он чуть наклонился вперед, и в призрачном свете можно было рассмотреть его облик. Андрей очень боялся, что это произойдет, но увидел обычного человека, примерно ровесника Малахова. Наверное, моложе лет на 5. Волевое лицо, умные, чуть усталые глаза. «Никогда не предавай свое детство, Андрей. Все, что у нас было честного и справедливого, только там. И если...» «Малахов, ты что, засыпаешь?» Прогремел голос Степанова. «Куда ты уставился?» Иду выпустил ладонь Андрея. И тут Андрей увидел перед собой чудовище. Кровосос, страшный безумный, монстр зоны. На его искаженной гримасой злобы морде не было и признаков разумной жизни. Ртовые щупальца хищно и хаотично шевелились, словно искали жертву. Последнее рукопожатие с Иду было прикосновением руки человека и страшной сухой когтистой лапы монстра-убийцы. «Не предай!» — нечленораздельно, как бы в предсмертной агонии, прохрипел Иду, растворяясь в зеленой мгле. «Ты словно чумной какой-то», — продолжал Степанов. «Еще бы мгновение, головой бы о переборку. Я понимаю, в невесомости укачивает. Приготовься, сейчас вектор притяжения поменяется». Малахов постепенно возвращался в реальность. Он понимал, что игра на мышечных рефлексах и воспоминаниях из детства может привести к непредсказуемым последствиям. Однако никак не ожидал, что эти давно прошедшие события, основательно забытые и несуществующие, могут оказаться такими реальными. Глава 7. Над лесом кружила гигантская стая ворон. Они тревожно орали что-то свое и кружили в адском танце, делая небо еще темнее. Сначала стая просто описывала большие круги, словно выбирая место для посадки, но потом, как по команде, их движение стало упорядоченным. Птицы полетели по кругу, образуя гигантский вихрь. Крики ворон прекратились. Черный живой конус вращался медленно и зловеще. Форма конуса была идеальной и движение настолько равномерным, что картина гипнотизировала и парализовала волю. «Что это они? Что задумали?» — спросил Вадим, впервые видя такую большую воронью стаю. «Сейчас узнаешь, если спрятаться успеем», — прошипел Бай. Шип, как опытный сталкер, немедленно нырнул под днище прицепа. Места ни для кого там уже не оставалось. «Туда!» — заорал Бай, показывая на телефонную будку. Малахов готов был поклясться, что только что здесь не было никакой будки, хотя, может быть, он и не обращал внимания. Бай и Вадим, как по команде, ринулись к телефонной кабинке и, добежав, еле втиснулись в нее. Будка была маловата для двоих немаленьких мужчин, да еще и с оружием.

скорее похожий на чудовище из преисподней, услышав свое имя, обрадовался и стал как безумный носиться по капитанскому мостику, время от времени останавливаясь и крутясь на месте. Потом, словно вспомнив о чем-то, пес рванул в коридор и через секунду втащил в рубку растерзанный труп излома. Видимо, так и не решив, куда его деть, пес поколебался и положил его под ноги Протасовицкому. «Это что такое?» Тихо, стараясь не привлечь внимание зверя, прошипел Протасовицкий и рывком захлопнул дверь. «Да ничего особенного», — беззаботно сообщил Малахов. «Обычный чернобыльский пес, ручной, зовут Бруно». «Ты его что, на станцию притащил?» Командир явно не любил собак, тем более чернобыльского пса никак нельзя было назвать симпатичным. «Научился материализовать твари сам?» «У меня есть некоторые слабые подозрения», — ответил Малахов, гладя псину между ушами. «На предмет того, что происходит. Дело в том, что Бруно этот уже помереть давно должен был. Столько лет собаки не живут. А он как был щенком неуемным, так им и остался. Правда, Бруно?» Андрей обнял собаку за шею. Зрелище было, конечно, не для слабонервных. Страшное чудовище с клыками, способным проткнуть человека насквозь, пыталось лизнуть Малахова в щеку. «Ну а мысль у тебя какая?» — поинтересовался Протасовицкий. «Кроме как этого монстра облизывать». «Я не облизываю, наоборот», — обиделся Малахов. «А мысль такая, что надо быть осторожным в своих мыслях здесь. Они материализуются». «У тебя была мечта это чудище увидеть?» Удивился командир. «Это результат твоей сбычи мечт?» «Нет, я даже не знаю, почему он появился. Не знаю. Может, в момент, когда эти твари полезли?» Андрей кивнул в сторону все еще топчущихся за дверью мутантов. «Я вспомнил, как Бруно мне помогал. Тогда в зоне. Меньше думать надо», — заключил Протасовицкий. «И что мы делать будем? Почему-то твое предсказание о нестабильности наших гостей не притворяется в жизнь». «Я могу натравить на них пса», — предложил Малахов. «Я понимаю, он уже завалил одного монстра. Но разве он будет твои команды выполнять? Это же тварь из зоны». «Бруно, давай, фас!» Малахов подтолкнул пса к двери. Но Бруно, видимо, понимая, что дверь сейчас откроется, заскулил и забился под ближайший стол, чуть не сорвав столешницу. «Что это вообще такое?» — недовольно произнес командир. «То он какое чудовище завалил, то боится всего». «Так он меня спасал, ну или нас. А теперь считает, что мы его должны защищать. Они же хитрые, но добродушные». Андрей погладил страшную собаку по прижатым к голове ушам. «Ясно», — пробурчал командир. «Что делать-то будем? Сидеть ждать? Мне это очень не нравится». «Есть одна идея. Опять идея», — помрачнел Протасовицкий. «Конкретно. Я просто хорошо помню, как нашли нашу пирамидку. Тогда она работала как приманка для всякой нечисти в Москве», — начал Малахов. «Твари просто лезли на нее, как мухи на мед. А почему они сейчас лезут на нас, а не на пирамидку?» Тогда пирамидка выдавала определенную последовательность гравитационных импульсов. Потом, когда ее стали исследовать и нашли возможность управлять ею с помощью гамма-квантов, она перестала работать как манок. Сейчас она вообще ничего не генерирует. И чем нам это поможет? Надо стимулировать пирамидку лазерными импульсами определенной последовательности, той самой, что она генерировала, когда ее нашли в Москве. Если удастся это сделать, то все твари полезут к ней. А в радиальном тоннеле их легко изолировать. Пусть там сидят, пока не распадутся. Так чего ты ждешь? Да не жду. Просто надеюсь, что в моих файлах на лэптопе она сохранилась, последовательность эта. А то что-нибудь не то наколдую. Давай же быстрее. — поторопил его Протасовицкий, увидев, как по переборке пролегла новая вмятина. — Как давать? — Малахов в досаде махнул рукой. — Файлы на моем ноутбуке, а он в каюте. Я же и говорю. Ты этих тварей сюда привел, так что оружие в руки и вперед, — жестко приказал капитан. Как это я? От обиды Андрея запылали щеки. Вперед! Я тебя прикрою. Малахов молча взял ружье, которое до сих пор лежало на его столе, и обреченно пошел к двери. «Бруно!» — попытался он снова позвать пса, но тот, словно понимая, зачем его зовут, пискнул и забился глубже под стол. «Идиот!» — буркнул Андрей и, решительно распахнув входную дверь, сразу же выстрелил в проем. Он вспомнил, чему его учил Тимур Рымжанов, с кувырком вылетел в коридор и лежа выстрелил в маячившие недалеко фигуры. Протяжный рык свидетельствовал о том, что Андрей попал. Малахов вскочил на ноги и, держа ружье на изготовку, медленно двинулся в сторону своей каюты. Впереди него, покачиваясь, стояли три зомби. Они были в смятении и не могли решиться напасть, но потом, видимо, перебороли сомнения. Прижавшись к стене, они нетвердой походкой стали приближаться к Андрею. Что-то подсказывало ему, что сейчас не стоит стрелять. И вправду, зомби, поравнявшись с Малаховым, прошли мимо, словно он их не интересовал. Путь к каюте был свободен. Андрей продвигался спиной вперед, опасаясь нападения сзади. Но все твари, казалось, забыли о нем и толпились у входа на мостик. Так, пятясь, Малахов добрался до своей каюты и крепко закрыл дверь. Теперь он был в безопасности. Но он понимал, что никакой опасности в коридоре для него не было. И это мучило его. Стрелять в зомби, которые ему никак не угрожали, было неверным решением. Андрей прислонился к стене и закрыл глаза. Он понимал, что надо действовать именно так, как это было тогда в зоне, которую он прошел, так и не вступив ни в один серьезный конфликт с ее обитателями. Опять в который раз воспоминания, словно лента хорошо знакомого кино, захватили Малахова. Глава 12. Говорить ему не довелось. Стало ясно, что там, возле знака, происходит что-то странное. Сначала белая пелена дым завесы покрылась рябью, словно море под утренним бризом. Потом пространство вокруг начало пульсировать, искажая воздух, как миражи. Бешеный вихрь сжал туман, и бетонные буквы, которые в нем скрывались, завертелись, хлопая, как крылья раненой птицы. Мгновение, и в звенящей чистом воздухе осталась только куча строительного мусора. А чуть дальше открытый строй нападающих. Люди в незнакомой униформе. Казалось, воронка совершенно не задела их, а появилась только для того, чтобы показать им, как на ладони, Малахова и Тимура. Свинцовым градом ударили автоматные очереди по деревьям, сшибая на голову кору и хвою. Вадим по-звериному помотал головой, стряхивая сор, и открыл огонь одиночными. Как когда-то в юности он ощущал только две точки в пространстве — ствол и цель, не целясь, не задерживая дыхание перед выстрелом, просто отправляя смерть из-за ствола сосны туда, за сотню метров от опушки рыжего леса. Тимур, хоть и отличный стрелок, но отстреливался не так экономно. Короткими очередями он прижимал к земле врагов, не давая им приблизиться. В пылу боя Малахов только успел отмечать, как гасли одна за другой на мониторе отметки врагов. Как сначала замедлилось, а потом стало кривиться полукольцо оцепления. Еще через несколько мгновений атакующие совсем остановились, потом развернулись и отступили. Тихо звякнула последняя гильза и упала в прошлогоднюю хвою. Кубатура сферы. Это был выброс. Все вокруг стало меняться, и в первую очередь стали меняться его друзья из зоны. Первым преобразился Бруно. Вместо страшного, мордатого, зубастого и косматого чернобыльского пса он вдруг стал невероятно пушистой, симпатичной собачкой, с веселой острой мордочкой, как в мультике, весь серый, с черным и хвост бубликом.